Валь, привет. Валь, это твой друг. И я твой сосед еще. Кто сосед? Из 219-й. Да. В какой подъезд? В твой, 7-й. 19-й? Да. Но все равно ты зачем надрисала в подъезде? Захотела надрисала, и нахуй тебе надрубля. Я бухой вчера воткнулся в твое дерьмо. Вот и хорошо, блядь, отмывай, ебаный падла. Ну зачем ты насрала, правда? Захотела насрала. А что тогда мою машину ты обещала все обосрать и не обсираешь? Вот что ты так? Ты всё мою машину грозишься говном обосрать, а чё не обсираешь? Да народ мешай, всё идёт, всех срать не будешь. А, понятно. А квартиру мою чё не обдрищешь, дверь, ты тоже обещала. Всё народ идёт. Понятно. Как поживаешь-то? А тебе что? Ну как, я интересуюсь твоей жизнью вообще, и в твоей биографии, книгу пишу про тебя. Ну да, я сейчас просто хочу узнать про твою половую жизнь. Как ты с Путяевым еблась? А ты-то какое дело? До моей ебли, до моей пизды, блядь. Ну как, мне интересно, как в Советском Союзе секс проходил. Ну мне интересно, как ты еблась, под одеялом или при свете, или ночью? Да так я тебе и буду рассказывать, нахуй ты мне нужен. Не, ну скажи, как ты еблась? Пошел к ебе, не матери, давно ебнулся, блядь. Я? Ебаная, психиатру беги, сука. А зачем мне психиатр?